Часть 38. Юлианна. Мы с Андреем уже третью неделю занимаемся разработкой программного обеспечения. Наши встречи невероятно продуктивны. Сначала он меня долго и страстно вдохновляет, а потом я возвращаюсь на работу и вместе со своей командой пишу программы. Получается великолепно, реально. Я сама в восторге от результатов. Вот что значит правильный подход. Когда-то в самом начале я говорила, что мне достаточно Андрея на пару часов в неделю. Так вот, нет, оказалось, что недостаточно. Мы встречаемся чуть ли не каждый день. Не смогли выдержать без обоюдного вдохновения даже в выходные. Я несколько раз просила Лизу посидеть с Дашей, на что подруга радостно соглашалась, а в качестве компенсации требовала, чтобы я познакомила ее с Андреем. Я, естественно, не собираюсь этого делать. У нас не те отношения, чтобы знакомить друг друга с друзьями. Мы проводим время исключительно вдвоем и занимаемся исключительно одним. В прошлую субботу Андрей позвал меня к себе домой, но я отказалась, испугалась, сама не знаю чего. И мы поехали в гостиницу. С одной стороны, это глупо и как-то пошло, что ли, но с другой, у нас все началось именно в гостинице. Пусть так и продолжается. Я с самого начала решила, что у нас вообще не отношения, а просто интрижка для здоровья, удовольствия и веселья. И Андрей со мной согласился. Он сказал, что секс без обязательств – мечта любого мужчины. Я запомнила эти слова. Что ж, его мечты сбылись, и мои тоже. Все хорошо, просто офигенно. Вот только в последние дни не так хорошо, как раньше. И я категорически не понимаю, в чем дело. Мой капитан все так же горячий, неистов. Меня все так же сводит с ума его ласки. Я всегда получаю все, что только могу захотеть, и даже больше. Но когда все заканчивается, мне почему-то становится тоскливо. Нет того ощущения безудержного счастья, которое так радовало меня вначале. Интересно, куда оно подевалось? Папа ужасно обижается, мы у него так давно не были. И Даша по нему соскучилась. И я, конечно, тоже. Так что на эти выходные я объявила перерыв своему компаньону по нескромным спа-процедурам. И в пятницу вечером мы с дочкой укатили за город. Встреча была душевной и радостной. Даша весь вечер чуть ли не на шее у деда сидела. Он выглядел довольным, но мне все время казалось, что его что-то гложет. «А где Любаша?» — поинтересовалась дочка после ужина. «Она сегодня к нам придет? Или давайте сами к ней пойдем на блины?» «Даш, невежливо вот так, без предупреждения, заявляться в гости», — одернула я дочку. «И тем более требовать блинов, так что...» «Ты что, не наелась?» «Не наелась», — насупилась наша капризная принцесса. «Кормите ребенка какой-то ботвой». Папа смеется. «Откуда только слов таких набралась? В садике научили?» Он приготовил на ужин рагу с большим количеством зелени. Оно было очень вкусным. Зря Даша наговаривает. «Любаша сама сейчас придет, говорит папа, — «если вы не против». И смотрит на меня. «А с чего мне быть против?» «Ну, обычно мы проводили выходные втроем, я подумал, вдруг ты... Запрещу тебе с ней встречаться?» «Да мы не...» — папа отводит глаза. «Вы просто соседи, я поняла. Она просто кормит тебя блинчиками, а ты...» «А я построил ей теплицу и починил водопровод». «Да ты просто прекрасный принц», — смеюсь я, — «в деревенских масштабах». «Мы просто хорошие соседи», — снова повторяет папа. «А вот и Любаша», — вопит моя дочь, и радостно бежит встречать соседку. Похоже, они очень сдружились, пока я была в отпуске, а дочка жила у папы. Любаша пришла не с пустыми руками. Принесла целое блюдо пирожков с малиной и абрикосами. «Кажется, вы уже знакомы». Папа выглядит непривычно неуверенным, но на всякий случай... «Это Любовь Михайловна. Как будто я не знаю». «Очень приятно. Я чуть ли не в реверансе приседаю. Рада вас видеть». «Я тоже очень рада. Вова, Владимир столько о вас рассказывал». «Блин, в этой комнате столько неловкости и неестественности. Терпеть не могу такие ситуации. Почему бы всем не сделать вид, что мы давно знакомы, и не вести себя как нормальные люди?» «Вкуснятина!» Даша уплетает за обе щеки. «Очень вкусные пирожки», — киваю я, подцепляя с блюда третий. «Правда нравится?» — радуется Любаша. «Конечно. Почему она смотрит на меня так испуганно? И папа тоже. Похоже, он переживает, что я не найду общий язык с его девушкой. Я что, блин, какой-то злобный монстр? Буду ревновать, соперничать за его внимание и капризничать? Мне же не 5 лет. Но главное, он же не признается, что у них отношения. Мол, они просто соседи. Как будто все не очевидно. «Кстати, спасибо за подарок», — смущаясь, произносит Любаша. «Какой подарок?» — удивляюсь я. «Шарфик же! Он очень красивый!» «А, я уже и забыла, это было так давно!» «Вот именно! Почти месяц к нам не заглядывала!» — ворчит отец. «Ну, я думаю, ты тут не очень скучал», — парирую я, «иначе сам бы приехал». Папа опять напрягся, думает, я упрекаю его, что давно не наведывался. «Да блин, как по минному полю! И чего они такие чувствительные-то?» «Мам, у тебя там телефон звонит, уже 3 часа, наверное». Я иду в беседку, где забыла свой смартфон, и вижу на экране надпись «СПА-процедуры». Это у меня так Андрей записан. «Привет», — говорю я в трубку. «Мы же договорились не созваниваться». Я соскучился. «А я нет». «Что делаешь?» «Отдыхаю». Где-то за моей спиной раздается голос отца. «Юлька, бросай нафиг свой телефон и иди к нам». «Кто это?» — сразу спрашивает Андрей. Изменившимся голосом. «Неважно». «Важно», — рявкает он. Так, что у меня начинает вибрировать в ушах, а заканчивает где-то под коленками. Можно было бы, конечно, сказать, что это мой отец, но обойдется. Рычит он, видите ли, на меня. Пусть себе рычит. Пусть думает, что он там думает. «Не ори на меня», — огрызаюсь я. «Я не ору». «А что это было? Ревность?» «Ни в коем случае. Просто спросил». «Просто спросил он». Я чуть в штаны не наложила от его грозного тигриного рыка и правильно сделала, что ничего не объяснила. Я хочу положить трубку. Мы прощаемся. А потом Андрей говорит. «Помнишь, как мы в горах на квадроциклах? И мы болтаем еще 15 минут. Потом снова прощаемся, но снова продолжаем разговор. И так несколько раз подряд». «Ну, признайся, что скучаешь по мне», — в какой-то момент произносит Андрей. «Ни капельки. Я тут прекрасно провожу время». «Я так и понял. Вместо того, чтобы развлекаться, уже целый час болтаешь со мной». «Блин, спалилась. Меня уже несколько раз звали играть в «Змеи и лестницы», но я никак не могла положить трубку». «Соскучилась?» — снова спрашивает этот настырный тип. «Соскучилась. Вынуждена признаться я. Я сейчас приеду. И еще чего не хватало. Ты не знаешь, где я нахожусь?» И тут он выдает. «Уверена, что не знаю».